Все казалось таким простым и честным на Самстеде. У него была бесподобная возможность для продвижения по службе внутри компании. Никому и в голову не могло прийти, чтобы он не выполнил задание. У него никогда раньше не было провалов. У кого угодно, только не у Эвана Орджела. Методичный, великолепный, проницательный, неукротимый, а также горящий желанием, повелевающий и самонадеянный. Все эти определения как нельзя лучше подходили к нему с самого начала его карьеры. Таким видели рядом с светоложем Каскалариана. Благодаря этому своему незначительному достижению он почувствовал небольшую радость, и от этого на душе у него стало немного светлее. Каскалариан выполнял в этом мире ту же экологическую функцию, что и деревья на земле и Самстеде. Хотя, строго говоря, его нельзя было назвать деревом. У него не было ни листьев, ни хлорофилла. Состоящий из трех частей ствол достигал высоту 3 метров. От него параллельно земле росли острые шипы. Они обеспечивали охрану прозрачно-зеленоватого ствола, в котором кишела жизнь. Некоторые части этого растения двигались. Это растение напоминало Эвану осыпавшуюся рождественскую елку. Все части сходили в середине ствола. Это пространство было строго ограничено. Соревнование за жизнь внутри растения было жестоким и велось постоянно, хотя все его части представляли собой замкнутые системы. Велась борьба за еду, точнее, за солнечный свет. Тонкий прозрачный наружный панцирь растения наподобие линзы усиливал падающий на него солнечный свет. За панцирем виднелись формы, окрашенные в голубой цвет и цвет морской волны. В некоторых местах можно было заметить нездорово выглядящие розовые пятна губчатого вещества, но таких пятен было немного. Каскалариан являлся органосиликатной структурой, как и большинство жизненных форм на призме, ибо этот мир зиждился не на углероде, а на кремнии. Это был мир стекла, красоты и беспорядка. «Неважно, — подумал Эван, — неважно, дерево это или нет. Тень есть тень». Он повернул голову и посмотрел вниз, где тек ручей. Прохладная, чистая, бурлящая вода могла спасти ему жизнь, но он не мог дотянуться до нее. Ручеек был полон снежных хлопьев, настолько крупных, что 20 из них заполнили бы его ладонь. У каждой снежинки были маленькие прозрачные ножки, заканчивающиеся плоскими подушечками. К их спинкам были прикреплены согнутые крылья, размером каждой с ноготь большого пальца. На каждой спинке находилось по одному крылу. Снежинки собирались в тех местах, где вода была спокойной. Когда сходило солнце, они делали все, чтобы получить как можно больше его света. Толпились и отпихивали друг друга, стараясь занять лучшее место. Каждое крылышко-фоторецептор было окрашено в свой цвет – красный, голубой, темно-фиолетовый или изумрудно-зеленый. На каждой голове находилось по паре крошечных кристальных глаз. Глаза были окрашены в тот же цвет, что и крылья. Забирая силу у солнца призмы, эти создания в полном молчании сновали туда-сюда вокруг воды. Своими маленькими ртами они всасывали богатую силикофлагеллатом воду. Мысли о хищниках не давали покоя Эвану. От Каскалариана или от ярко окрашенных снежинок не исходило никакой опасности. Но он знал, что призма была домом для многих существ, которые с радостью разодрали бы его на куски и сделали бы это не ради мяса, а ради того изобилия ценных минералов, которые содержались в его теле. Человеческое тело было просто кладовой, хранилищем множества полезных элементов, и не только тело, но и пресловутый скафандр. Для здоровенных зверюк, которая питается падалью, нет больше разницы между человеком и его одеждой. И то, и другое они пожирают с одинаковым удовольствием. Роскошное тело, богатое металлом, калием и кальцием. Не тело, а просто рудник. «Это моя шахта», — подумал Эван, слишком измученный, чтобы смеяться. Солнце поднималось все выше и выше, и вместе с ним росла температура внутри скафандра. Несмотря на то, что он находился в тени Каскалариана, Эван начал обильно потеть. Надо было что-то предпринимать. Пришла пора что-то придумать И сделать это следовало побыстрее, потому что навстречу Эвану кто-то двигался. Он пока не мог разглядеть конкретно, что это было, зрение ему не позволяло. Но чем бы оно ни было, оно выглядит очень большим, а значит, не может быть серьезно опасным, заключил Эван. Он не мог четко видеть всего происходящего вокруг, потому что лицевая часть его гермошлема также была испорчена. Этот шлем со специальным стеклом, позволяющим человеческим глазам адаптироваться к этому миру, был также жизненно необходим, потому что бытие на планете Призма было организовано по принципу преломления. Нормальная геометрия здесь не действовала. Предметы здесь имели тенденцию делаться неясными, если пристально смотреть на них в течение долгого времени, так как человеческий глаз старался найти в этом мире несуществующие формы и организации. Преломление происходило где-то между первым и вторым измерением, или вторым и третьим. Никто, даже математики, не могли с уверенностью сказать этого. Но любые подобные вопросы не будут беспокоить человека, глядящего через линзы Хаусдорфа. Именно такие линзы и были вставлены в гермошлем Эвана. Впрочем, как уже говорилось, скафандр был сломан. В результате преломленные фигуры выглядели неправильными, когда он смотрел на них через неотрегулированное стекло. А тем временем незнакомый объект продолжал приближаться. Это не просто приводило в замешательство. От этого можно было просто сойти с ума. К счастью, Эван был слишком уставшим, чтобы сильно волноваться. Он так измучился. Он вел себя совершенно пассивно, чувствуя, что сейчас заснет или потеряет сознание. Он не был точно уверен, что с ним скорее произойдет. Да это и не имело значения. Он лишь надеялся, что подкрадывающийся к нему объект первым начнет пожирать этот чертов скафандр, а не его самого.